Очевидное, невероятное. В литературе описан случай восстановления 68% ткани легкого, прооперированного по поводу карцинома. Пациентка через много лет умерла, не по причине рака, и вскрытие показало, что удаленные ткани легкого восстановились. Опыты на мышах этот феномен подтвердили. У грызунов иссекали одно легкое, при этом процесс регенерации, то есть появление новых альвеол, начинался во втором легком. Клиницисты в течение многих лет наблюдали, что у пациентов, перенесших синдром острой дыхательной недостаточности, при котором происходит разрушение целых массивов легочной ткани, довольно часто наблюдается восстановление большей части повреждений в течение 6-12 месяцев. Однако механизмы этого феномена до сих пор оставались загадкой. И вот исследователи Гарвардского университета и Сингапурского института генома, работающие под руководством профессора Фрэнка Макиона, решили изучить, как это происходит. Они заражали мышей сублетальной дозой опасного вируса гриппа А, и через 2 месяца после заражения вирус уничтожал около 60% тканей легких животных. Но уже через 3 месяца результаты гистологического анализа свидетельствовали о полном восстановлении дыхательных органов. Оказалось, повреждения тканей легких запускают активную пролиферацию особых стволовых клеток, располагающихся в эпителии бронхов. Эти клетки называются клубными. Они начинают мигрировать в зоны повреждения и дают начало новой жизни, то есть новым легким. Это ли не прекрасно? Как же запускается процесс пролиферации? Запускается он двояко. Во-первых, клетки легких имеют так называемый соседский или семейный эффект. Когда произошло повреждение, вместе повреждения клетки выпускают порикрин, то есть специальное вещество телеграмму, с помощью которого клетки просят им помочь. Соседским эффектом это можно назвать, потому что в социальной среде наблюдается тот же эффект. Когда налетает на местность ураган, все люди начинают друг другу помогать восстанавливать разрушенное. Во-вторых, было установлено, что химическим сигналом для столь мощной регенерации является ИФР1, инсулиноподобный фактор роста, особое вещество. Но это значит, что приказ пришел сверху, то есть регулируется и запускается процесс регенерации из центра, ведь ИФР1 производится печенью, и выделяется он в ответ на поступление в печень соматотропного гормона, который вырабатывается гипофизом. А гипофиз, в свою очередь, выделяет этот гормон, когда гипоталамус, который находится над ним, выделяет соматолиберин. Этот соматолиберин спускается по гипоталамо-гипофизарной сети и запускает всю цепочку обновления организма. Но как цепочка запускается? Что служит сигналом? И какие функции выполняет гипоталамус? Гипоталамус — это ствол мозга, который мониторит качество газа в крови. Работает система так. Одно легкое оттяпали, газовый состав изменился, анализатор дал сигнал. В ответ гипоталамус начал выделять соматолиберин, и пошла-поехала цепочка реакций. И тут возникает вопрос. А этот самый ИФР1, который на последнем этапе запускает процесс клеточной регенерации, он что из себя представляет? А он из себя представляет белок. То есть для его производства нужны аминокислоты. То есть чтобы запустить процесс регенерации, нужно есть мясо, а не сидеть на вегетарианской диете. Нам очень важно, чтобы запустился именно процесс пролиферации, то есть восстановления легочной ткани, потому что вместо легочной ткани может произойти замещение пораженных альвеол рубцовой тканью, как в сердце после инфаркта. А нас рубцы ни на сердце, ни в легких не устраивают. Нам нужна работающая ткань. Поэтому при проблемах с легкими нужно всячески избегать негативных факторов, которые могут запустить рубцевание. Такими факторами являются курение, вегетарианство, маложировая диета, работа на вредном производстве, например, цементном или в шахте, и прочее. Недолеченное воспаление легких тоже может привести к подобному эффекту. И это очень плохо, потому что рубцовая ткань не может дышать, и человек будет находиться в состоянии постоянной гипоксии. Чем это чревато? Прекрасно знают читатели моей первой книги, где про изменение обмена веществ на бескислородный режим подробно изложено, а тут я сразу дам вывод — онкологией. А теперь спросите себя, как, узнав про все про это, передовая наука планирует восстанавливать людям поврежденные легкие? Если вы прослушали главку про сердце, то уже можете предсказать ответ. Наука опять планирует сделать всю основную работу вне организма и вместо организма. Ученые желают выделить легочные стволовые клетки, размножить их, если получится, и ввести в кровоток шприцем. Видимо, потому что иначе им нечем будет заняться. В самом деле, за что больной будет платить врачам, если орган восстановится сам? Стоит только создать ему для этого необходимые условия. И моя клиническая практика показывает, что самое лучшее условие для восстановления легочной ткани — ходьба. Лучше средства просто не найти. Ходьба — это и кровяная гимнастика, и дыхательная одновременно. А если сопровождать это дополнительно еще и специальной дыхательной гимнастикой, мы уже говорим о легких, то процесс выздоровления можно резко ускорить. Слушатель уже привык, что разные типы гимнастик для разных случаев будут приведены в конце книги, а здесь и сейчас я даю теоретическое описание. Не будет исключением и дыхательная гимнастика. Ее ищите в конце книги. Цель дыхательной гимнастики — включить диафрагму. Почему это так важно? Потому что расширение и сужение бронхов, где сидят стволовые клетки, действует на них так. Простой физический стимул в виде механического движения заставляет эти клетки делиться. Именно в этом феномене и кроется биофизическое обоснование всех дыхательных гимнастик, то есть объяснение, отчего они так эффективны. Чем больше мы растянем бронхиолы, тем выше будет эффект механической стимуляции и клеточного деления. При этом, если мы говорим о травмированных легких, так запускается процесс их восстановления. Если же речь идет о борьбе со старостью, то с дыхательной гимнастики начинается физиологическая регенерация, обновление старых изношенных элементов. А максимально растянуть бронхиолы может помочь нам только диафрагма. Об этом малоизвестном, но чрезвычайно важном органе нашего тела мы еще поговорим отдельно. А сейчас, раз уж речь зашла о правильном дыхании, сам Бог велел посмотреть на ту субстанцию, которой мы дышим, ибо здесь тоже много интересного. Любой школьник в курсе, что воздух состоит на 20% из кислорода, а все остальное — практически один азот с небольшой примесью всякой ерунды типа углекислого газа, водяного пара, аргона, водорода. Считается, что организм наш усваивает только кислород, а азот — это балласт, который тупо входит и выходит. Однако примерно в середине 20 века наука столкнулась с неожиданным сюрпризом. И выявился он в той сфере, которая к медицине не имела никакого отношения. Когда Жак-Ив Кусто изобрел акваланг, обнаружилась странная вещь. Оказалось, что при погружениях на большие глубины, примерно от 40 метров и дальше, с человеком начинает происходить нечто странное. Он самым форменным образом пьянеет. Возникает эйфория, начинаются галлюцинации, человек полностью теряет контроль над собой и даже может вырвать изо рта загубник и погибнуть. Такие случаи бывали. Был даже придуман так называемый «закон Мартини», гласящий, что каждые 15 метров погружения эквивалентны одному выпитому бокалу Мартини. Долго не могли понять, в чем тут дело. Сначала грешили на кислородное отравление. При большом давлении О2 лучше растворяется в воде, из которой в основном и состоит кровь. но эксперименты показали, что кислород тут ни при чем. Виновником оказался азот. Тот самый балласт, который входит в легкие, растворяется в крови, как и положено газу, но ни в каких реакциях не участвует.